Глава 13. Покой нам только снится. Опять. Господи, как же он устал. Лучше уж забытье, что было в начале. Ну или хотя бы не просыпаться. Хотя сном это состояние назвать язык не поворачивается. Эдакая полудрема, в которой болевые ощущения лишь немного притупляются. Обезболивающие закончились. Медики выбиваются из силы, не успевают справляться с потоком раненых. Так-то вначале Татьяна еще делала ему анестезию, но сейчас у нее на это попросту не хватает сил. Устало простонал он. Оно вроде как и не по-мужски, но Виктор ничего не мог с собой поделать. Как там говорила Таня, в госпитале нет солдат и мужчин, есть только раненые и больные? Может и так, но до чего же тяжко ощущать себя слабым? По заверениям Баевой, у него высокий болевой порог. Другой бы метался на койке, стенал на всю округу, а он только мычит, сопит и роняет слезы. «Проснулся?» Подойдя, произнесла женщина с плохо скрываемой неприязнью. «Местная крестьянка. Потеряла мужа. Того тяжело ранило. Медики сделали все, что было в их силах, дабы спасти его, но оказались бессильны. Крупный осколок буквально разорвал легкое. Помочь могла только аптечка, о чем Баева и попросила Нестерова, а он отказал. Видит Бог, несмотря на то, что он не тянул с ответом, решение это ему далось нелегко». Тем более у них все еще оставалось 13 зарядов. Но на тот момент они отбили только вторую атаку. Что их ожидает впереди, не знал никто. И в приоритете были бойцы его взвода. Аптечки закончились уже после четвертой атаки. Щеголяя ранениями в бедро и плечо, свой последний заряд Виктор израсходовал на пулеметчика Ханя. Того самого, которого не стал приводить в порядок с помощью артефакта и потребовал, чтобы ему сделали анестезию, применив медицинское умение. Контузия его таки доконала. Парень стрелял из пулемета и после того, как закончилось действие обезболивания. Выл от боли, лил слезы и рыдал, но не прекращал стрелять. А когда атака наконец была отбита, сполз на дно окопа и потерял сознание. Возможно, впал в кому, уж больно у него реакция на исцеление была бурной. Потом была ночная атака, которую они отбили с большим трудом. На рассвете самураи опять попытались их сбить. К этому моменту в распоряжении Виктора оставалось только одно отделение. БРДМ разбит прямым попаданием 150-миллиметрового снаряда в моторное отделение. Экипаж оказался в госпитале. Виктор в тот момент был снаружи. Все три МБТ были не просто подбиты, а сожжены. Мехводы оказались в госпитале, как и десяток тяжело раненых бойцов. Остальные погибли, и поднять их уже было нечем. Перед второй утренней атакой из тыла донесся рев реактивной артиллерии, а после короткой, но массированной артподготовки в наступление пошел танковый батальон при поддержке мотопехоты. Виктор наблюдал это, уже находясь на носилках. Третье ранение выбило-таки его из строя и, похоже, окончательно. Но не получалось у него сидеть под защитой брони, тогда как его бойцы бились снаружи. Глупость, конечно, но вот так он привык еще с шанхайских боев. Его принесли в госпиталь Красного Креста, где он и находился уже вторые сутки. Нестеров понимал, что шансов выжить у него нет, что итог будет предсказуемым, а конец мучительным. Но отправляться на перерождение не спешил. Несмотря ни на что, он продолжал держаться за жизнь, и Татьяна его в этом поддерживала, навещая так часто, как позволяла работа. Может, крестьянка и ненавидела Виктора, но утку выносила регулярно, как и обтирала больного, кормила и поила. В смысле, еда у него тоже питье, потому как кроме бульонов ему ничего нельзя». Вот и сейчас присела рядом и, вооружившись кружкой, помогла напиться. «Ну и где тут наш герой?» – послышался знакомый голос. Превозмогая боль, Виктор повернул голову ко входу в палатку. Так и есть, Григорьев собственной персоной. Причем не один, а в сопровождении адъютанта с пухлой полевой сумкой через плечо. «Что-то ты мне не нравишься», – покачав головой, хмыкнул полковник и кивнул унтеру. Тот обошел начальство и, приблизившись, извлек из сумки аптечку. «Ох, как же, оказывается, Виктору было паршиво, если сразу стало так хорошо. Только что он пускал сопли и дышал через раз, а тут вдруг такое наслаждение, на смену которому пришло ничуть не меньшее, потому что ничего не болело». «Остальных тоже». Поведя рукой по складным койкам, на которых лежали бойцы Виктора, приказал Григорьев. «Витя, пойдем пройдемся», – кивнул он на выход. «Разрешите я хотя бы оденусь?» – попросил Нестеров, будучи абсолютно голым. «А, ну да. Давай живее, времени у меня нет». Одежда нашлась быстро. Все та же крестьянка вышла из палатки и через минуту вернулась с его вещами. Все выстирано, заштопано и выглажено. К слову, прорехи в форме имелись не только от осколков. Когда ползаешь на брюхе под обстрелом и прячешься от вражеского огня, последнее, о чем думаешь, это о сохранности обмундирования. Григорьев поджидал его у своего автомобиля ВАЗ-26. Армейский внедорожник стоял в стороне от палаток. Чуть поодаль еще один. Но этот ВАЗ-24Г, грузовой вариант модели 24 года в армейском внедорожном исполнении. В нем располагалась охрана начальника ЧВК. Вполне оправданная мера предосторожности. К слову, на заднем сиденье машины полковника также сидели двое автоматчиков. Как только подошел Нестеров, Григорьев отправил водителя и охрану прогуляться, что сразу же насторожило Виктора. С чего бы полковнику так беречься ближнего окружения? Уж кого-кого, а их он подбирал лично. Умения задраны под самый потолок. Да еще имеются и такие, о каковых Виктору остается пока только мечтать. К примеру, дальнозоркость, перед которой отдыхает даже мощный морской бинокль. «Ты прости, Витя, что я так задержался. Мне сообщили, что ты ранен и в госпитале Красного Креста. Думал, все под контролем, а там иные заботы навалились. Не в чем вам виниться, Александр Трифонович. Не дело вам лично думать о каждом взводном. О своих нужно помнить всегда. Ну и ты хорош». «Додумался, последний заряд аптечки не для себя приберечь, а использовать на солдата». «Он ушел бы с концами, а у меня еще два возрождения есть». «Ты жизнями так легко не разбрасывайся. Это у тебя юношеский максимализм еще не выветрился. С годами поймешь, какую чушь сейчас несешь». «Может, вы и правы, только он с тяжелой контузией был. Ему в госпиталь, в тишину и покой. Я же его опять на передовую. А тут вижу, загибается». Не от пули или осколка, а от той самой контузии. Хотя еще недавно со слезами и матюгами садил по самураям из пулемета. И эта смерть была бы на моей совести. Ишь, совестливый какой. Ты смотри, Витя, если и дальше все будешь пропускать через сердце, то надолго тебя не хватит. Да понимаю я это. И не все так близко принимаю. Вон, крестьянка, кивнул он в сторону своей сиделки. Я ее мужа излечить отказался, а она за мной ухаживала. Только тут я спокоен, потому что мне нужен был каждый боец. Но с Ханем оно как-то не срасталось. Ладно, разберешься еще со своими тараканами. Я так понимаю, что вы про меня вспомнили, потому что нужда возникла? Решил сменить тему Нестеров. Как там у Блока и вечный бой, покой нам только снится? Правильно понимаешь, Витя, прикуривая папиросу, подтвердил полковник. «Ты в курсе, что армией, наступающей на Нанкин, командует принц Ясухико?» «Его назначили еще в ноябре», – кивнув, ответил Виктор. «И судя по тому, что мне рассказали перед смертью палачи, именно он является инициатором бойни в концлагере с целью получения опыта». «Все правильно. Но до того самураи измывались над пленными резиновыми пулями. А как попало в их руки прорва пленных, так принца и осенило». Едва ли не первый его приказ после вступления в должность командующего. «Так вот ты должен захватить его и доставить сюда. И учти, он ни в коем случае не должен погибнуть. Не смотри на меня так. Он упырь, это факт. Но очень важный упырь. Смерть Ясухико в бою или из-за угла превратит его в героя и знамя. А вот живой он превратится в весомый аргумент в предстоящих переговорах. Не понимаешь?» «Признаться, не совсем», – покачал головой Виктор. «Ясухико не просто принц. Он родоначальник одной из императорских ветвей. В очереди на престолонаследие она в самом конце. Здесь принц оказался, так как впал в немилость к императору Хирохито. Но это не имеет значения. Главное, что согласно международному праву, он отдавал преступные приказы, чему имеются неопровержимые доказательства. И кое-что, как я надеюсь, ты доставишь еще и из его штаба. То есть его будут судить. О пленении принца никто не обмолвится и словом. Императору будет предложено вернуть Ясухико в обмен на подписание мирного договора. В случае отказа, показательный открытый суд не просто члена императорской семьи, а одного из наследников престола. Плевать, какого по счету, вынесение смертного приговора и уж тем паче приведение его в исполнение – это такой удар по авторитету императорского дома, что переоценить его сложно. Крутую вы решили заварить кашу. Или не вы? Я, Витя, я. Грешно не воспользоваться такой ситуацией. Разумеется, если получится. Имея такой рычаг, мы сумеем надавить на Хирохито и вынудить его подписать мир практически на условиях довоенного статус-кво. Уверены, что самураи согласятся на это после стольких потерь? Никуда не денутся, даже не сомневайся. Народ и армия, конечно, будут недовольны, но в противном случае потери императора будут несопоставимо больше. А мирные переговоры можно будет замаскировать под то же давление со стороны европейских держав, ДВР в частности. Мне казалось, что ДВР участвует в войне опосредованно. И кого это может обмануть? А как к этому отнесутся у нас в правительстве и в руководстве Департамента безопасности? Вдруг сочтут, что эта инициатива чересчур? Не хотите согласовать? Нет, Витя. Ставка такова, что чем меньше об этом знает народу, тем лучше. У японцев очень хорошо работает разведка, так что протечет очень быстро. А тогда уж и ты угодишь, как кур в ощупь. В конце концов, тут фронт. Я нахожусь на одной из воюющих сторон и принимаю решение, исходя из сложившейся обстановки. Александр Трифонович, а как случилось, что еще сутки назад пробитую брешь закрыть было неким, и тут вдруг появляется чуть не полк? Да еще на МБТ и при поддержке реактивной артиллерии. Ну, на Мабутах только один батальон, хотя это, конечно, немало. А так, полк и есть. Витязь на сегодняшний день представляет собой эдакий маленький корпус, включающий в себя едва ли не все рода сухопутных войск ДВР. Иначе японцев было не остановить. Вот и сделали финт ушами. Мобилизовали все имевшиеся на тот момент дирижабли, по тревоге подняли полк, скопом уволили в запас, дали на подпись контракты и отправили сюда. Де-факто это прямое вмешательство ДВР в войну. Де-юре республика стоит в стороне, и весь груз ответственности лежит на ЧВК. Республика признает только поставки вооружения, амуниции и снаряжения. «А сам-то Чан Кайши согласился на подобный оборот?» – усомнился Виктор. «А у него нет другого выхода, Витя. Довоенный статус-кво и возможность сосредоточиться на создании нормальной армии и объединении страны – вот его главный приоритет. Не сумеет сделать это, потеряет вообще все». «И японцы будут вот так просто смотреть на то, как усиливаются китайцы?» «Нет, конечно. Но перерыв в пару-тройку лет Гоминьдан получит, а это вагон времени». «И что-то мне подсказывает, что у вас припасен очередной ход». «Ты совершенно прав, Витя. Эта шахматная партия становится все занимательней. Но для начала нужно с успехом завершить сегодняшнюю комбинацию. И тут многое зависит от тебя». «Я сделаю, что смогу». «Знаю, что сделаешь. Иначе разговора этого не было бы». «Ладно, собирай своих и выдвигайся к Джоу. Там тебя ждут новые машины и пополнения». «Мне понадобится как минимум 9 дней для ослаживания подразделения и перезарядки аптечек». «Время у тебя будет, как и опыт для личного состава. Сам-то не надумал нырнуть в кубышку?» «Нет», – покачал головой Виктор. «Однозначно это глупо и непрактично, но использовать опыт палачей он не желал. Личный состав – дело другое. В них он вложиться готов, но сам предпочитает обойтись без этого». «Возможность жить в ладу с самим собой стоит дороже всего на свете, потому что нет судьи строже, чем ты сам». «Понятно. Ну, это дело твое. Сведения о штабе имеются? И весьма подробные. располагается в усадьбе градоначальника Танси. Есть план города, состав силы и средства батальона. Порядок несения службы, расположение стационарных постов и маршруты патрулирования. «Батальон?» – вздернул бровь Виктор. «А ты чего ждал? Штабы армии как-никак». «Я понял». «Задача, конечно, не из простых, но в то же время вполне выполнима. Что такое бронетехника с грамотным прикрытием, когда у противника нет средств борьбы с нею?» «Шах и мат противнику. В этом Нестеров уже успел убедиться». «Вот и ладно», – удовлетворенно произнес полковник. Григорьев подал знак адъютанту и водителю, после чего попрощался с Нестеровым и сел в автомобиль. Вскоре тот рыкнул двигателем и, обдав Нестерова выхлопными газами, помчался по шоссе, поднимая клубы пыли. Об асфальтовом покрытии дорог тут пока даже не мечтают. Виктор стоял и смотрел вслед удаляющемуся автомобилю в пятнистой раскраске и думал, на счастье или на беду в его жизни появился Александр Трифонович. Отцу в свое время это не принесло ничего хорошего. Виктору... Пока как-то все непонятно. С одной стороны, вроде как все складывается удачно. С другой, жизнь становится насколько насыщенной и интересной, настолько же и опасной. Хм. А ведь Григорьев опять оставил ему право выбора. А иначе зачем бы все так подробно разъяснял? Да только Нестеров не откажется и сделает все для того, чтобы захватить принца живым. Он, конечно, тот еще ублюдок, но это положит конец безжалостному кровопролитию, а значит, сбережет десятки, если не сотни тысяч жизней. «С выздоровлением, господин старший унтер-офицер!» – приветствовал его у палатки сержант Ли. «Здравствуй, братец. Как тут у нас?» «После приезда господина полковника гораздо лучше», – кивая в сторону радостных солдат, дурачащихся у умывальника, ответил замком взвода. «Потери?» «Погибли 17 человек. Мехводы? Все живы?» «Ясно. Ну что, братец, и боевую задачу выполнили, и больше половины взвода сохранили. Отличный результат, я считаю». «Итог и впрямь впечатляет». Правда, к моменту перехода ЧВК в контрнаступление в строю оставалось только 6 бойцов. 2 тяжело раненых, не имевших возможности покинуть поле боя и решивших не лежать в перекрытой щели, а драться. Остальные 4 щеголяли легкими ранениями. А все благодаря тому, что взвод Виктора напичкан аптечками так, как ни одно другое подразделение. «Да, хорошо повоевали», — согласился Ли. «Кстати, оружие взвода где?» «Почищено, приведено в порядок и сложено. Только ваша винтовка...» «Что с ней не так?» «Сердце даже пропустило удар». «Не стреляет. Капсюль накалывает, но не стреляет». «А, вот оно в чем дело. Это нормально». О том, что горка является артефактом, во взводе знали все. Не прятать же ее от каждого встречного поперечного. Просто нереально, ведь среди его подчиненных нет неинициированных. «Перья?» «Удалось спасти все. Тыловики уже были?» «Нет». «Тогда прибери их подальше». «Зачем?» «Нам скоро выделят новые машины. Лучше иметь запас артефактов». «Я понял», — хитро улыбнулся сержант. «Господин старший унтер-офицер, разрешите обратиться?» — вытянулся перед ним в струнку пулеметчик Хань. «Обращайся», – смерив взглядом серьезного до нельзя пулеметчика, разрешил Виктор. «Спасибо, господин старший унтер-офицер». «За что?» «За то, что тебя опять ранило, и ты чуть не умер». «Но не умер же. А тогда от контузии точно умер бы». «Не обязательно. Может, так же отлежался бы в госпитале, а там появился бы полковник Григорьев, и ты поднялся бы, как сейчас». «Вообще-то только благодаря Ханю мы отбили последнюю атаку. Уж очень вовремя он вышел во фланг японцам. Если бы не это, всем нам настал бы конец», – возразил сержант. «Я помню». «Ну что же, тогда на здоровье», – пожал плечами Виктор. «Господин старший унтер-офицер, разрешите вопрос?» – и не подумал уходить пулеметчик. «Задавай». «Если я женюсь, моя жена сможет получать жалования и премиальные вместо меня?» «Сможет, конечно. Нужно только сделать соответствующие пометки в финансовой части ЧВК. А когда ты успел обзавестись невестой?» «Хочу жениться на вдове», – показывая на давешнюю сиделку Виктора, пояснил боец. «Хм, вот значит как. решил загладить вину Виктора. Хотя Хань сирота, как ни обширна родня у китайцев, но хватает и тех, кто никому не нужен. Слишком уж небогато они живут. Парень может погибнуть в любой момент, вот, видать, и решил взять на себя заботу о сиротах. Насколько получится. «А оно тебе надо, братец? Всем обездоленным не поможешь?» – с сомнением поинтересовался Виктор. «Всем не помогу, а им, может, слегка и получится, пока не убьют». «Это твое решение», – пожал плечами Нестеров. «Как прибудем в штаб, все решим. Только ее нужно будет с собой взять, чтобы оформить бумаги должным образом». «Спасибо», – озарился Хан счастливой улыбкой. «Иди уже, жених». И обратился уже к Ли. «Личному составу привести себя в порядок и строиться». «Есть», – коротко ответил сержант, бросив ладонь к обрезу кепки. Виктор проводил взглядом замком взвода, развернулся и, окликнув работника из местных, поинтересовался, где доктор Татьяна. «Вообще-то студентка, но для местных они все доктора. Даже младшекурсники, которые пока толком ничего не умеют и не знают». «Таня, разреши войти?» – задержавшись у входа в палатку, спросил он. «Входи», – послышалось изнутри. На подворье царило необычное оживление. Все суетились, куда-то спешили. Иволгин подозвал к себе дядьку, похоже, зама по хозяйственной части, и что-то ему втолковывал. Тарахтели двигатели грузовиков, слышались окрики и ругань. Судя по всему, госпиталь сворачивался. Вот и Татьяна явно собирает свои вещи. «Здравствуй», – прокашлявшись, поздоровался он. «Привет», – равнодушно ответила она. «Таня, я хотел сказать тебе спасибо за то, что ты поддержала меня и не дала умереть. Конечно, у меня есть возрождение». «Что, Витя, приехал твой полковник и все наладилось? Опять полон силы, готов воевать?» Подпустив во фразу немного желчи, произнесла она. Вот уж чего он не ожидал, так это подобной встречи. Пока лежал на госпитальной койке между жизнью и смертью, ему казалось, что их противоречие в прошлом, а ссора так и вовсе выеденного яйца не стоит. Ведь она понимала, что им удалось выстоять лишь чудом. Это он не участвовал в последнем бою и толком ничего не знал. Ей же все было известно, и это именно она рассказала ему о последних событиях. И тут вдруг такая холодность. «Зачем ты так, Таня?» «Как, Витя?» «Так, словно ненавидишь меня», – растерянно развел он руками. «Я тут случайно узнала, что твой сержант приказал вытащить с поля боя тела двух японских офицеров, чтобы получить их аптечки». «И что тут такого особенного?» «А то, что он дождался, пока они возродятся, после чего хладнокровно убил пленных. Ты мне тут рассказывал о японцах. Так чем же тогда вы лучше их? Они были в плену. Он мог приказать им использовать артефакты, чтобы вылечить своих бойцов. Но вместо этого он их убил. Иволгин уже написал рапорт о твоем недостойном поведении, но собирается его дополнить, указав и этот вопиющий случай убийства и мародерства». «Понятно. Ты помнишь, сколько бойцов отбивало последнюю атаку, в каком они были состоянии и сколько осталось в строю после боя?» Стараясь сохранять спокойствие, поинтересовался он. «Разумеется, я это помню». «Тогда подумай, могли ли они позволить себе охранять пленных? У Ли на счету был каждый боец, и он действовал сообразно обстановке». «Он мог взять с них честное слово больше не воевать и направить сюда, в госпиталь». «Ты это серьезно?» Не смог сдержать своего удивления Виктор. «Они были офицерами», – с апломбом бросила она. «Понятно. Я сейчас скажу тебе одну страшную вещь, Танюша, но тебе придется ее принять. Будь я в тот момент в строю, то поступил бы точно так же, как сержант Ли. Прощай». Виктор хотел было просто развернуться и молча уйти, но в самый последний момент вдруг вспомнил то, о чем хотел предупредить девушку. Так уж вышло, что раньше не представился случай. Отложить до лучших времен? Ну уж нет. Дорога ложка к обеду. Абаева. Даже если они и поссорились окончательно, она ему в любом случае не безразлична. «Еще один момент, Таня», — обернулся он к ней. «Что еще?» — бросила она, даже не пытаясь скрыть раздражение. «У Иволгина харизма задрана до 1,7. Так что если вдруг тебе покажется, что ты испытываешь к нему симпатию, имей это в виду». «Господи, Витя!» тоном полным разочарования многозначительно произнесла она. «Ты должна это знать», – нервно дернув уголком губ, упрямо произнес он. «А какая харизма у тебя?» – склонив головку на бок, поинтересовалась она. 1,65. «Серьезная надбавка, не находишь?» «Есть такое дело. Только ты меня знаешь, как облупленного. А его нет». «Я думала, что знаю тебя, Витя». «Я тоже думал, что знаю тебя. Прощай». На этот раз он вышел из палатки, не оборачиваясь. М-да. Похоже, вставка насчет Иволгена была лишней от слова совсем. Черт его знает, что она подумала о Нестерове. Хм. Вообще-то тут гадать не приходится. Решила, что потерпев неудачу на любовном фронте, он хотел таким образом подгадить возможному сопернику. И плевать, что Нестеров руководствовался только желанием оградить ее от разочарований. Он ведь именно этого хотел. Руководствовался лишь заботой о Тане? Виктор остановился посреди двора и прислушался к своим мыслям и ощущениям. Ни капли фальши. Да, именно этого он и хотел. От осознания этого ему тут же стало легко, словно камень с души упал. Нестеров уже направился было к своему взводу, выстроившемуся за территорией госпиталя, но в этот момент увидел Иволгина, отдававшего очередные распоряжения. На этот раз одному из водителей. «Свали отсюда», – бросил Нестеров шоферу. При этом вид у унтера был такой, что водитель предпочел молча и максимально быстро выполнить его требования. «Вот что, любезный, вы можете писать на мой счет хоть в Международный комитет Красного Креста, хоть в Лигу наций, мне плевать. Но если по вашей вине под судом окажется кто-либо из моих подчиненных, я вас убью. Не на дуэли, а задушу собственными руками. Дважды. Я ясно излагаю». Пугающе равнодушным тоном обратился Нестеров к Иволгину. «Да как вы смеете?» – начал было тот. «Я сказал, вы услышали», – оборвал его Виктор. Глянул на него так, словно перед ним стоял труп, после чего отвернулся и пошел к своим людям. Им предстояло еще много работы.